Никаких претензий. Заказы аннулированы, говорит Мазила. Судьба моя решена. Да, решена, говорит Болтун. А за что? Спрашивает Мазила. За намерение быть независимым, говорит Болтун. Скажи откровенно, если бы тебе сейчас простили все твои грехи и вернули прежнее состояние, дало бы это тебе удовлетворение? Нет, сказала Мазила. Избрали бы в Академию? Спросил Болтун. Нет, сказал Мазила. Дали бы премию? Спросил Болтун. Нет, сказал Мазила. Выпустили бы за границу? Спросил Болтун. Нет, сказал Мазила. А если тебя выгонят из Союза, будешь ты огорчен? Спросил Болтун. Нет, сказал Мазила. А отнимут мастерскую? Спросил Болтун. Нет, сказал Мазила. А выгонят из Ибанска? Спросил Болтун. Нет, сказал Мазила. Значит, житейские невзгоды ни при чем? Спросил Болтун. Причем, сказал Мазила. Если бы их не было, я бы не говорил «нет». «Чего же ты хочешь?» — спросил Болтун. «Работать. Работать», — сказал Мазила. «А ты? Чего хочешь ты?» «Ничего», — сказал Болтун. «Я не претендую даже на наказание».